Глава 10, в которой Ульф Ярл готовит сложную тактическую операцию. Сикстейн Ярл ушел к кирьяльскому селению. Вернее, отошел, потому что бойцов у него было все еще намного больше, чем у нас, не меньше сотни. При прямом столкновении хирдманы Сикстейна размазали бы нас по снегу ровным слоем фарша. Наверное, свеи бы и крепость смогли взять, если бы атаковали, не считаясь потерями. Но подобные отношения не в традициях викингов. Сикстейн уже положил половину хирда, ухмыляясь, заявил Тьодор певец. Если он еще раз уполовинит своих бойцов, кто тогда станет звать его ярлом? Логично. Воины — главная ценность здешних вождей. После удачи. Хотя удача важнее. Потому что если удача покидает вождя, то воинов у него вскоре не остается. Кто не помрет, тот сбежит. Или сам займет перспективное место лидера. Поэтому ни один скандинавский вождь не бросит своих в слепую атаку и не станет заваливать противника трупами соратников. Каждый хирдман на вес, если не золота, то уж серебра точно. Хирдман — это ведь не только выучка и опыт. Это продукт жесточайшего отбора. Далеко не каждый из дренгов доживает до звания хускарла. И далеко не каждый хускарл способен пройти сквозь кровавую молотилку виков и стать хольдом. А затем вождем хёвдингом. А ведь Сикстейн Ярл потерял не только молодняк, пострадала и его элита. Это, черт возьми, обидно, когда гибнут воины, прошедшие через десятки настоящих сражений, не говоря уже о сотнях мелких стычек. Причем обидно и больно не столько самим погибшим, им легче, а не сразу в Ванхалу, а их друзьям-соратникам. Только серьезная добыча может облегчить викингу боль от гибели товарищей. Возьми, Сикстейн Ярл, нашу крепость, никто не усомнился бы в его удаче. Конечно, самое дорогое забрал с собой мой братец, но ценного имущества у нас оставалось выше крыши. Свейский Ярл, скорее всего, был не в курсе нашего истинного благосостояния, но рассчитывал на серьезную добычу. Он точно знал, что мы несколько месяцев играли в таможню. И знал, что нам досталась казна прежнего держателя крепости. И даже об имуществе Ярла Бьорна Красное Копье, которое мы приобрели с помощью все того же железного эквивалента, Сикстейн тоже мог быть осведомлен. Уверен, что мысль обо всей этой здоровенной куче добра наверняка грела сердца Сикстейна и его воинов, когда Ярл принял поручение своего конунга и двинулся нас изничтожать. Я уже достаточно хорошо изучил скандинавов, чтобы понимать, что ими движет. Месть, честь и корысть. Причем корысть на первом месте, если речь не идет о мести кровной. Без этих стимулов ни один викинг задницу от скамьи не оторвет. Причем мои такие же. Даже с мешком золота за плечами не погнушаются отнять у слабейшего пару серебрушек. Так что я примерно представляю, что сейчас творится в поредевшем отряде Сикстейна. Гнев, разочарование, упадок дисциплины. Свеем наваляли, причем за бесплатно, и это очень солидно долбануло по авторитету их вождя. А уж если добавить то, что сообщили мои разведчики, а именно про аристократические замашки ярла, вроде привычки почивать в личном шатре, то можно было надеяться, что опасная щель между лидером и его подчиненными вырастает в настоящую пропасть. Нет, отступил ярл правильно. Крыша над головой — это неплохо, особенно зимой. Однако жрать хочется и в тепле, а склады и амбары в кирьяльском селении пусты. Жители успели вывести все сколько-нибудь ценное или съедобное. Так что свеям остается только охота и рыболовство. Ну, можно, конечно, по огородам пошариться. Вдруг под снегом сыщется забытая брюква. Та еще перспективка для прирожденных победителей. Вывод. Отсиживаться на месте они не станут. Залижут раны, отдохнут и предпримут новую попытку. Надо это мне? Нет. Следовательно, 5 железа им в печень, а не полноценный отдых и спокойный сон. Я окликнул подвернувшегося под руку Дренга, коим оказался мертв куница, и велел собрать старших на совет. Собственно, советом это только называлось. Я уже все решил единолично. Осталось лишь поставить в известность всех участников будущего мероприятия. Я поглядел на Сахроя. В отличие от моих, которые сияли, как бронзовый шлем новобранца в летнее утро, кирьяльский староста был грустен. Если из моих бойцов ни один даже серьезного ранения не получил, то кирьялов в заварухе полегло немало. Что ж, это война. Жертвы были и будут. «Сколько хороших стрелков у тебя осталось, Сахрой?» 4 десятка наберу», — без энтузиазма ответил староста. «Пусть готовится», — распорядился я. «Как только стемнеет, отправь их к селению». Староста набычился. Явно собрался возразить, но я ему не дал. «В бой не лезть. Только беспокоить. Стрельнули через ограду, спрятались. Если наружу полезут, сразу бегите. Не получится стрельнуть, пусть просто кричат. Хоть камнями кидайтесь, но спать свеи не должны, пока не зайдет луна». Сахрой кивнул. Этот вариант его устраивал. Ну и ладушки. Луна, по моим прикидкам, зайдет часа в 3 ночи, и тогда я дам свеям передышку, примерно на час, чтобы расслабились и разобрались по койкам. А потом ими займемся уже мы, и по-взрослому. Такой вот незамысловатый план. Не будь я уверен, что свейское воинство порядком деморализовано, я бы не стал рисковать. Это большая оплошность — считать противника глупее себя. Но тяжелый бой, полученные раны, уменьшенный паек и пошатнувшаяся вера в лидера должны сработать. Поубавить викингам хитрости и бдительности. Ну, а если окажется, что я не прав, то всегда можно отступить. Рисковать своими хирдманами я уж точно не стану. Если у Сикстейна все же хватит авторитета и сил, то это проявится сразу во время беспокоящих атак кирьялов. Их мне, конечно, жалко, но свои дороже. Впрочем, Сахрой тоже не дурак, лезть на рожон не станет. А вот насколько свеи бодры, установить будет можно. Пока я разбирался с Сахроем, в моих собственных рядах образовалась оппозиция. «Может, не стоит тебе самому к свеям лезть?» — громогласно усомнился Гуннар. — Ты же, ярл, только на ноги встал. — Давай лучше я. И поглядел на отца Бернара, ожидая поддержки. Не получил. Монах осмотрел меня сразу после того, как я очнулся, и не нашел ни признаков сотрясения мозга, ни иных повреждений. Ушибы и ссадины к последним не относились. — Стоит, Гагара, но спасибо за заботу. На этот раз я намерен провести операцию сам. А он останется на хозяйстве. Со мной пойдут Стюрмир, Витмит, Тьодор, Мёрт, Лут Ручища, Бури Виги и братья Крумисоны. Братья во время штурма показали себя неплохо. При зачистке каждый из них положил по свею. Не поглядели, что те соплеменники. Хотя, кто их знает, эти скандинавские национальные отношения. Вон взять сконцев и их соседей селунцев. И те, и другие формально даны. Но если что-то и может помешать им резать друг друга, то не эта формальность, а возможный гнев Рагнара Конунга, недавно погребшего территорию Сконы под свою волосатую задницу. Мои дренги, Лут и Мёрт, при штурме не оплошали, так что я их тоже возьму. Посмотрим, как покажут себя в ночном бою. Особая статья — стрелки. Кажется, ночью в темноте от них проку немного, но не от этой парочки. Бури, как мне кажется, бил бы без промаха и в абсолютной темноте. И Вихарек в последнее время наловчился лупить на звук с отменной точностью. Бури сказал, что у моего сына развито чувство направления. Мол, когда открывается такая фишка, то глаза уже не нужны, потому что стрелой управляет воля стрелка. Звучало неубедительно с точки зрения законов физики, но поскольку физический урон от волевых стрел нисколько не уступал обычным попаданиям, я объяснение принял и порадовался. Стрелки — страшная сила. Я бы даже сказал главное. Неудавшийся штурм — тому доказательство. И замечательный поединок Гуннара, Вихарька и Сеолви против Хитира Хёвдинга и семерки его бойцов. Когда я слушал эту историю, то буквально за горло себя держал, чтобы не высказаться по поводу такой авантюры. То, что Вихарек и Гуннар выжили, иначе как чудом не назовешь. Но, во-первых, победители не судят, а во-вторых, мой сын проявил нешуточную храбрость, что однозначно требовало похвалы, а не порицания. И еще это очередное наглядное доказательство того, что такое хороший лук в умелых руках. Особенно, если его использовать против тех, кто лучников традиционно недооценивает. Так что Буря и Вихарек точно со мной. А вот Вифиля и Оспака я решил оставить Гуннару. И Кёля Длинного, который ухитрился вывихнуть ступню, свалившись со стены. Зарю я тоже не взял. И в качестве компенсации мне пришлось потратить еще часа два, доказывая, как я ее люблю. Опять-таки сам я убедился, что мой организм в порядке, поскольку к постельному марафону он отнесся вполне позитивно. Правда, после него я уснул и проспал до полуночи, пропустив суд, который совершил Гуннар над вдовами-предательницами. Одну из них Гуннар казнил, собственноручно, а вторую отпустил, вообще без последствий. За подсудимую вступилась Гуннарова жена Гуда. Определенно, женитьба существенно снизила кровожадность моего Хольда. Конечно, сыграло роль и то, что помилованная никого не успела убить, потому у пострадавших от вдовьего предательства кириалов личных претензий к женщине не было. Разобрались и ладушки. У меня были дела поважнее. Полопали и потопали, как говаривала моя бабушка.